Татарская народная сказка. Находчивый джигит. У одного бедняка было три сына. Собрался старший на заработки. Стал отец провожать сына и сказал ему: «Если попадешь в дальний аул, не нанимайся к баю по имени Муса». Пошел джигит и попал в тот самый аул, о котором говорил его отец. А в ауле как раз и повстречался с Мусой. «Бабай, не нужен ли тебе работник?» — спросил джигит. «Нужен», — отвечает Муса. Вспомнил джигит слова отца и говорит: «А скажи мне, как тебя зовут?» «Меня зовут Муса», — отвечает старик. «Нет, я не буду к тебе наниматься, мне отец не велел». И пошел джигит дальше. Пока он шел по улице, старик кривыми переулками обогнал его и вышел навстречу. Джигит не узнал Мусу, поравнялся с ним и спрашивает: «Бабай, не нужен ли тебе работник?» «Нужен», — отвечает старик. «А как тебя зовут?» «Муса». Джигит подумал: «Наверное, в этом ауле всех стариков зовут одинаково. Выбирать нечего, надо наниматься». И спрашивает: «Какую плату мне дашь?» Муса говорит: «Плата моя вот какая. Каждый день буду давать тебе ломоть хлеба и чашку чая. А если не будешь этим доволен, то дам я тебе 100 ударов кнутом и денег не заплачу. А если я буду твоей работой недоволен, тогда ты дашь мне 100 ударов и потребуешь деньги». Согласился джигит на условия Мусы. Стал у него работать. Проработает джигит целый день, проголодается, вернется домой, а ему подают чашку чая да один ломоть хлеба. Совсем похудел джигит от такой еды. Вернулся он однажды усталый с работы, съел ломоть хлеба, выпил чаю, да и стукнул пустой чашкой о блюдечко. А Муса тут как тут и спрашивает: «Или ты едой недоволен?» «Да как же мне быть довольным, если с утра до вечера работаю, не поднимая головы, а еды вдоволь нет?» — рассердился джигит. Муса задрал джигит рубаху на спине и по уговору начал его сечь кнутом, а потом прогнал домой, не заплатив ни копейки. То же случилось и со вторым сыном бедняка. Последний собрался в путь младший сын. Он попал в тот же аул и встретил того же старика. «Бабай, не нужен ли тебе работник?» – спрашивает джигит. «Нужен», – отвечает старик. «А как тебя зовут?» – спрашивает джигит. «Муса», – отвечает старик. «Ты-то мне и нужен, бабай. Тебя-то я и разыскиваю», – говорит джигит. Нанялся джигит к Мусе и согласился выполнять все, как и старшие братья. Проходит день, второй, третий. Джигит, знай себе, работает, а домой придет, чашку чаю выпьет, ломоть хлеба съест, да еще и улыбается. Муса Абай спрашивает у него: «Неужели ты доволен такой едой?» «Да, бабай», — отвечает джигит, — «я доволен». «Ладно», — говорит Муса, — «ты хороший работник. Завтра вместе с соседскими работниками будешь пасти овец». Утром джигит ушел вместе с товарищами пасти овец. Днем зарезал он самую жирную овцу Мусы, сварил большой котел мяса, наелся вдоволь, товарищей угостил. Вечером пригнал джигит овец, сел ужинать, выпил чашку чая, съел ломоть хлеба. Хотел встать из-за стола, но Муса остановил его. «Может, ты едой недоволен?» Джигит ему отвечает: «Нет, бабай, всем я доволен. И сыт я по горло. Ведь днем мы с товарищами зарезали твою овцу, наелись досыта. Вот, может, ты мной недоволен?» «Нет, нет», — ответил Мусабай. А сам говорит жене: «Ему нельзя доверять овец, он перережет их». И послал Муса джигита пасти коней. Утром пошел джигит с товарищами коней пасти. Днем выбрал он самую жирную лошадь из всего табуна, зарезал ее, наварил полный котел мяса, сам наелся и товарищей угостил. А конскую шкуру они продали и на эти деньги у проезжего купца купили чаю и сахару. Вечером вернулся джигит домой, присел на краешек нар, глотнул чаю, кое-как прожевал кусочек хлеба и стал подниматься с места, но Муса остановил его и спрашивает: «Может, ты едой недоволен?» «Нет, бабай, я всем доволен», — отвечает джигит. «Ведь днем мы твою лошадь зарезали, мясо вдоволь наелись. Вот, может, ты мною недоволен?» «Нет, нет», — отвечает Мусабай сквозь зубы, а сам чуть не стонет от досады. «С завтрашнего дня ты будешь работать при доме». Через несколько дней пришли к Мусе Баю гости. Вышел Муса во двор и говорит джигиту: «Зарежь-ка для гостей овцу». «Которую зарезать прикажешь?» — спрашивает его джигит. Муса говорит: «Зайди в овчарню, хлопни в ладоши, которая овца на тебя глянется, ту и зарежь». Джигит пошел в овчарню, хлопнул в ладоши. Овцы с перепугу шарахнулись в другой угол и уставились все оттуда на него. Джигит прирезал их все одну за другой, а потом с одной снял шкуру и принес мясо в дом. Муса его и спрашивает: «Почему долго возился?» «Дело было много, бабай», — отвечает ему Джигит. «Овец в овчарне много, все они на меня оглянулись. Мне и пришлось их всех прирезать. Еле управился». «Может, ты мной недоволен?» «Нет, нет», — отвечает Муса бай, а сам чуть не плачет. Пошел Муса бай к жене и говорит ей: «Этот Джигит нас в конец разорит. Знаешь ли ты, что он натворил?» «Всех наших овец прирезал. Нужно от него избавиться, пока еще не поздно. Пошлем-ка его к лесному озеру, будто за нашими конями, а там звери его и разорвут». «Так и сделай», — говорит жена. Послал Муса Джигита в лес. Джигит пришел в лес, отыскал озеро, видит, на берегу много лип растет. Он содрал с молодых лип кору и стал плести веревку из лыка. Откуда ни возьмись, прибегает Див. Спрашивает: «Что ты тут делаешь?» «Ничего», — спокойно отвечает Джигит. «Вот сплету веревку, да и подвешу на ней озеро к самому небу». Див молча нырнул в озеро, вытащил оттуда лошадь и говорит: «Сначала попытайся поднять лошадь, да пронести ее вокруг озера, тогда я, может, и поверю твоим словам». «Покажи, как это делается», — говорит Джигит. Див взвалил лошадь себе на плечи, обнес ее вокруг озера, запыхался и остановился перед Джигитом. «Теперь твоя очередь!» Джигит связал из веревки уздечку, накинул ее лошади на голову, потом вскочил ей на спину, обскакал вокруг озера и говорит: «Видишь, как я могу лошадь носить?» Удивился Див, снова нырнул в озеро и говорит старшему: «А вы...» «Мне страшно. Сидит на берегу Джигит, грозится наше озеро к небу подвесить». Вынырнул старший Див из озера, спрашивает Джигита: «Что ты тут делаешь?» «Увидишь, когда я озеро к небу подвешу», — отвечает Джигит. Спустился старший Див на дно озера, вытащил оттуда 20-пудовую чугунную дубину и говорит Джигиту: «А ну, попробуй подбрось эту дубину к небу и поймай ее на лету одной рукой и осторожно положи на землю. Тогда я поверю, что ты и в самом деле силен». «Сначала сам попробуй», — отвечает Джигит. Див, ни слова не говоря, подбросил чугунную дубину под облака, а когда стала она падать, подхватил ее и положил на землю. Подошел Джигит к дубине, схватился за нее обеими руками, поднял голову и уставился на тучу, которая проплывала над лесом. «Чего ты смотришь?» — спрашивает Див. «А я прицеливаюсь. Ведь я подброшу дубину так, что она угодит за тучу и уж обратно на землю не упадет», — отвечает Джигит. Перепугался тогда Див, что останется без дубины, и стал просить: «Не надо, не надо, не кидай». А Джигит упрямится: «Раз сказал, значит подброшу, не мое дело с тобой споры заводить». «Если послушаешь меня, я выполню любое твое приказание», — просит Див. Подумал Джигит и отвечает: «Я оставлю дубину, если ты посадишь меня к себе на спину и вместе с твоим братом отвезешь к моему хозяину Мусе». Согласился Див. Вызвал брата из озера, посадил Джигита себе на спину и повез. На опушке леса увидел Джигит поваленный дуб. «Остановись!» — крикнул он Диву. «Вон лежит веретено моей матери. Она его потеряла, когда ходила в лес за ягодами. Захвати-ка его с собой». Поднял Див поваленный дуб, а сам думает со страхом: «Если у его матери такое большое веретено, так какова же у него мать?» На берегу реки Джигит увидел мельничный жернов. «А вот и головка от веретена моей матери!» — воскликнул он. Жернов понес младший Див. Так они дошли до аула. А в это время Муса спокойно сидел на лавочке у ворот и грелся на солнышке. Вдруг он увидел двух дивов. Муса весь затрясся от страха. А Джигит, как ни в чем не бывало, вел дивов во двор, показал, куда положить дуб и жернов, и сказал Мусе: «Бабай, я привел двух коней. В конюшню, что ли, их отвезти?» «Отпусти ты их скорее на волю, не показывай мне их», — прошептал перепуганный Мусабай. После этого случая Муса накормил Джигита в волю, ни о чем не расспрашивал, а вечером сказал: «Сегодня ты ложись спать в клети». Джигит лег в клете, а Муса с женой вскипятили полный котел воды и вылили на него через потолок, хотели работника кипятком обварить. Но Джигит не спал. Как только вода стала просачиваться через потолок, он вскочил и отошел в угол. А Муса, очень довольный своей выдумкой, говорит жене: «На этот раз нашему работнику спастись не удалось. Завтра мы его похороним». Утром Муса подошел к двери клети, ухмыляется и спрашивает: «Ну как, работничек, хорошо ли выспался, не беспокоил ли тебя кто ночью?» И вдруг слышит ответ: «Выспался я, бабай, очень хорошо. Ночью меня теплым дождем окропило. Очень я доволен остался». Вернулся Муса и говорит жене: «Работник-то жив! Кипяток ему теплым дождичком показался. Видно, его никакая смерть не берет. Скорее он сам нас погубит». Погоревали они, подумали и решили бежать из собственного дома. Жена бая принялась за стряпню, напекла лепешек на дорогу. Муса сложил их все в мешок и привязал его к задку телеги. А джигит приметил все это, выбрал время, вытащил из мешка все лепешки, залез в пустой мешок сам и притаился там. Вечером Муса запряг коня, усадил свою жену в телегу и выехал со двора. Ехали они, ехали, спешили, коня подгоняли, пока не добрались до берега реки. Муса и говорит: «Наконец-то мы избавились от работника, здесь уж он нас не найдет». Распряг Муса коня, и улеглись они на берегу с женой спать. А джигит вылез из мешка, поймал коня и стал его запрягать в телегу. Проснулся Муса, поднял голову, видит, работник коня запрягает. «Бабай, ты не рассердишься, если я уведу твоего коня?» — спрашивает джигит. «Ты у меня всю скотину извел, и теперь и коня уводишь? Как же мне не сердиться?» — закричал Муса и вскочил на ноги. «А-а-а, так ты недоволен?» — сказал работник. «Ну так получай по уговору». «Помни уговор», — сказал тут джигит. Связал он Мусе руки и ноги, задрал на спине рубаху и стал его бить кнутом и приговаривать: «Это за моего старшего брата, это за моего среднего брата, а это за меня самого».